Глава вторая. 6 месяцев спустя. Начало октября. Джеб снял шлем и подошел к ограждению обзорного наблюдательного пункта на негнущихся ногах после дальней поездки в Северные горы. У самого края обзорной площадки, на шоссе номер 99, он забрался на бетонную стенку рядом с плакатом «Не кормите медведей». Оттуда он посмотрел на живописный поселок в долине далеко внизу. Кучка красочных домов во впадине между густо залесненными склонами с гранитными пиками, вздымавшимися так высоко, как только мог видеть глаз. Сноу-Крик. Дом. Почти через 10 лет он был оправдан в суде, и обвинения против него были сняты. Вот так, по решению судьи, он неожиданно вышел из тюрьмы и оказался на свободе, словно рыба, выпущенная из корзины в открытое море. Свободный человек, вольный идти куда угодно. Ни поручительства, ни условия освобождения, никаких ограничений. Невиновен с точки зрения системы правосудия. Но не с точки зрения жителей этого городка. Хотя он покинул отделение максимально строгого режима в кентской тюрьме, оставались люди, по-прежнему верившие в его порочность и в то, что его освобождение было технической ошибкой, недосмотром полиции. На нем до сих пор оставалось клеймо насильника, преступника и убийцы. Он не был по-настоящему свободен. Пока что. Взгляд Джеба ненадолго остановился на квадратной часовой башне, поднимавшийся в центре города посреди разноцветных крыш и на обманчиво пологих склонах Медвежьей горы, где были проложены лыжные трассы. Ряд подвесных кабинок медленно двигался между базой в долине и хрустальным пиком. Оконные стекла поблескивали, когда ловили солнечный свет. Воздух был сухим и прохладным. Здесь, к северу от 49-й параллели, уже почти наступил День Благодарения, и курорт готовился к зимнему сезону, смазывая звездочки и ленточные тормоза лыжных подъемников, поддерживавших местную экономику. Потом наступит время грандиозных продаж лыжного снаряжения и одежды. Их называли индейскими распродажами, и они привлекали массу лыжников из Ванкувера и штата Вашингтон. Автомобили вставали в пробках на автостраде от моря до неба. Эта земля принадлежала предкам его матери и использовалась для охоты, но теперь превратилась в известный международный лыжный курорт под управлением семьи Бенрок, которая разработала инфраструктуру лыжных трасс Медвежьей горы и владела большей частью недвижимости вокруг Сноу-Крик. Бенроки превратили снег на склонах этих гор в собственное белое золото. Взгляд Джеба последовал вдоль линии подвесных кабинок до Thunderbird Lodge, а затем перескочил на 1000 футов выше, к зубчатым гребням покрытых льдом горных вершин, паривших над сонным городом на фоне пронзительно-синего неба. Эти пики были мерилом необъятного пространства между землей и небом. Их уединенное и безмолвное величие манило его, как и необъятные шелестящие леса. Пока он стоял там, на него, наконец, снизошел покой. Ощущение принадлежности. Он мог навсегда раствориться в этом первозданном просторе, и ему ли понадобилось встречаться с другими представителями рода человеческого? Он бы солгал, если бы сказал, что не думал об этом, пока был заключен в тесной камере, до стен которой он мог дотянуться, просто раскинув руки. После всего лишь 1 часа физических упражнений в день, на протяжении почти 10 лет исчезновение в глуши определенно было привлекательным выбором. Но настоящее желание Джеба находилось в населенной людьми долине внизу. Этот городок был его главной целью, потому что кто-то в Сноу-Крик знал, где найти тело Мэрили Цукановой. Кто-то глубоко зарыл этот секрет, и Джеб был здесь, чтобы откопать его. Неважно, какую цену это будет иметь для него или для местных жителей. Потому что когда он найдет этого человека или людей, когда он найдет тело Мэрили, то, наконец, сможет очистить свое имя. Его невиновность будет доказана. Тогда он будет по-настоящему свободен и сможет встретиться со своей дочерью. Лишь тогда он позволит себе войти в ее жизнь. Таково было его обещание Софии и Питеру перед их гибелью, и они кое-что обещали ему в ответ. Порыв ветра взъерошил его волосы, и Джеб повернулся лицом к нему. Индейское лето. Он уже почти забыл его вкус. Эти ощущения, эти звуки, шепот ветра в его ушах, голоса палой листвы, хрупкой травы, треснувших веточек, тихий шорох в пожелтевших от засухи вершинах хвойных деревьев. Такой диалог между человеком и природой мог произойти только после лютого мороза. Долина была абсолютно сухой и созрела для пожара или для дождя. Джеб посмотрел на запад, где голубые озера, словно бусины, были нанизаны на извилистую нить Грин-Ривер. Его взгляд следовал по течению реки к тому месту, где долина резко сужалась перед базальтовыми скалами. Там находилась старая каменоломня, где все это началось 9 лет назад. Тогда тоже была осень, и купы золотистых лиственных крон украшали хвойное декольте горных склонов, где бежали бурные ручьи. Эмми и Мэрили исчезли где-то после 10 вечера во время молодежной вечеринки в старой каменоломне. Эмми нашли через неделю. У нее не сохранилось воспоминаний о том, что с ней случилось. Мэрили по-прежнему находилась где-то там. Джеб глубоко вздохнул. Город будет сражаться с ним. Он чужак. Парень с другой стороны реки. Они будут наблюдать за ним и ждать, когда он оступится, чтобы снова упрятать его туда, где, по их мнению, ему самое место. Или, хуже того, они могут попробовать и это. Но Джеб был готов. Он был похож на кижучий, косяки которых теперь поднимались по горным рекам. Яростные воины с покрасневшими боками, пережившие прожорливых касаток и невидимые сети в водах Тихого океана, когда биологические рецепторы внезапно нацелили их на запах пресной воды и поставили на гибельный путь домой. Повинуясь инстинкту, эти рыбины упрямо плыли против течения, разбиваясь о камни и водопады, чтобы вернуться в тихие горные пруды и озера, для спаривания, последующей гибели и превращения в питательный бульон для их потомков. Как и они, Джеб был глубоко привязан к этому месту. Здесь хранилось его наследие, здесь находился его дом. Он не даст им снова отобрать все это у него. Он скорее умрет, чем вернется в тюремную камеру. Звуки дорожного движения на автостраде за его спиной зловеще стихли, и сухой ветер снова зашелестел в кронах деревьев, шевеля и сгибая ветви, словно невидимый дух, пролетающий по лесу. Вместе с шелестом пришла другая мысль, которую он весь день старался не допускать в осознанное восприятие. Но внезапно она зашуршала, зашептала и затрещала, как пламя на границах его разума. Рэйчел. Джеб знал, что она получила Куин. Он знал, что она по-прежнему живет где-то в этой долине. Когда-нибудь, как только он очистит свое имя от подозрений, ему придется объясниться с Рэйчел, чтобы увидеть своего ребенка. Его кровь сильнее заструилась по жилам, когда перед ним возник образ ее лица в зале суда, выражение неприкрытой боли, исказившее ее черты. Его единственная вина была причиной этой боли. Он переспал с Эмми в порыве жгучего разочарования, сопровождавшего его последнюю ссору с Рэйчел. Бог знает, что он заплатил за это. Он платил за это каждый день более 9 лет. Эмми тоже заплатила дорогую цену. Как и Куин, которой много еще предстоит пережить самым сложным и непредсказуемым образом. Джеб глубоко задышал. В эту долину вела только одна дорога. Время пришло. Надев шлем, он вернулся к сделанному на заказ мотоциклу из вороненой стали и хрома. Он устроился в седле, снял машину с опорной подставки и завел двигатель мощностью в 400 лошадиных сил, завибрировавший у него между ногами. С ревом вернулся на автостраду, поддал газу своему металлическому зверю и легко обошел красный Вольво, наслаждаясь кратковременной перегрузкой. Но когда Джеб въехал в пределы курорта, он замедлил ход. Это была территория полицейского участка Сноу-Крик, и он не мог позволить себе даже малейшей оплошности. Он приблизился к первому перекрестку. Вывеска лесничества на обочине дороги объявляла об опасности лесных пожаров и запрете на разведение открытого огня. Джеб остановился на красный свет с рокочущим двигателем. Его сердце вдруг гулко забилось в груди, во рту пересохло, Белые клочки семян иван-чая катались через дорогу, собираясь в мягкие наносы у бетонных дорожных ограждений и у дощатой кедровой стены ресторана «Powder Hound». Это здание видело лучшие дни, но стояло до сих пор. На углу по другую сторону перекрестка находилась автозаправка «Хаски». Старая бензоколонка была снесена и перестроена в рустикальном, но высокотехнологичном стиле лыжного курорта. Красный «Вольво» притормозил рядом с ним. Женщина на пассажирском сиденье, лет около 30 на вид, обернулась посмотреть на него. Она встретилась взглядом с Джебом, и он ощутил резкий выброс адреналина в кровеносную систему. Он не был с женщиной после той ночи с Эмми, когда ему было 19 лет, и когда его увели в наручниках. Ему исполнилось 20 лет, когда дело дошло до суда, а после этого он отправился в тюрьму строгого режима. Теперь его возраст приближался к 30 годам. Он мог выглядеть грубовато, время, проведенное в тюрьме, неизбежно сказалось на его внешности. Но в его жизненном опыте существовал зияющий пробел, и до сих пор оставалась лишь одна женщина, близости с которой он хотел больше всего. Женщина, которую он предал. Женщина, которая помогла упрятать его за решетку. Та, кого он никогда не получит. Молодая мать в обтягивающих штанах для йоги перешла через улицу, толкая перед собой младенца в кресле коляски. За ней трусил питбуль, прикрепленный поводком к ее запястью. Джеб подумал, не направляются ли они на травянистый пляж на берегу озера Виски и есть ли там до сих пор собачья площадка. Его мысли снова вернулись к Рэйчел. «Джеб, ты собираешься уехать из долины после окончания школы?» Она лежала на спине с закрытыми глазами на досках нагретого солнцем причала. Капли воды сверкали, как бриллианты на ее ресницах и коже, покрытые пупырышками после купания. Ее соски четко проступали под крошечными желтыми треугольниками бикини. Его взгляд медленно скользнул вдоль ее тела, и он почувствовал возбуждение, удовольствие, жар жизни, бушевавший в его крови с каждым ударом сердца. Он взял мокрый теннисный мячик, валявшийся возле ее талии, и швырнул в озеро для Трикси, нового щенка породы бордер-колли, которого завел отец Рэйчел. Мячик с чмокающим звуком плюхнулся в воду. «Зачем мне уезжать, если ты здесь?» — прошептал он, склонившись над ее лицом. Глаза Рэйчел распахнулись от этой внезапной близости. Она заглянула ему в глаза, и ее взгляд потемнел от встречного возбуждения. Потом она внезапно взорвалась смехом, перекатилась на бок, вскочила на ноги и побежала к дальнему концу причала, где нырнула в прозрачную воду. Джеб тоже вскочил, глядя на круги в том месте, где она исчезла, проворная, как рыбка. Она появилась в 20 ярдах от пристани и крикнула ему: «На перегонки до дальнего конца!» Потом она поплыла, разбрызгивая воду под ярким солнцем. Джеб наблюдал за ней, и что-то внутри подсказывало, что это продлится недолго. Его вернула к реальности группа молодых сноубордистов в мешковатых штанах, низко опущенных на бедра, когда они в развалочку перебегали через улицу, вероятно, чтобы не свалились штаны. Джеб почувствовал, что краснеет. Все осталось таким же, но вместе с тем все было новым. Как будто его поставили на паузу, пока весь мир двигался вперед. Время, его юность, Рэйчел — все это было украдено у него. Тихий подспудный гнев зашевелился в его груди. Загорелся зеленый свет. Джеб агрессивно стартовал с места и снова обогнал «Вольво», но снова сбросил скорость до разрешенного предела, укротив свои чувства. Как выяснилось, тяга к насилию возникает легко, когда ты постоянно находишься в гневе и заперт в клетке без надежды на освобождение. Но после нескольких ранних инцидентов в тюрьме Джеб научился принимать свою судьбу и контролировать свое стремление к физической агрессии перед лицом угрозы. Вместо этого он направил свою энергию на получение ученой степени. Он стал находить удовлетворение в достижении маленьких целей. Это был слабый, с трудом завоеванный контроль над собой. И теперь Джеб не собирался терять его. «Терпение», — думал он, — «думай, как охотник. Будь готов тихо лежать в засаде. Появятся трещины, через которые просочится свет». Сначала Джеб собирался проехать через город и направиться на север в долину Вулф-Ривер, к своему старому дому и 5 акрам земли, оставшимся от матери. Он посмотрит, как обстоят дела, и откроет лавочку. Завтра у него было назначено интервью с редактором газеты Snow Creek Leader. Он не собирался прятаться от людей. Он хотел огласить свои намерения, поднять шум, смутить умы, пролить свет на людей, которые захотели бы выдворить его из города. Но когда Джеб приблизился к повороту, ведущему к начальной школе Snow Creek, что-то сжалось в его груди, и он быстро посмотрел на часы. Если школа до сих пор работала по старому графику, то сейчас близилось время перерыва на завтрак. Повинуясь внезапному порыву, он свернул налево с автострады и направился к начальной школе, обуреваемый желанием впервые в жизни увидеть свою дочь. Джеб сбросил скорость у дорожного знака, обозначавшего границу школьной зоны, и покатился вниз по склону мимо главного входа, направляясь к реке, где он рассчитывал повернуть обратно через соседний переулок и подъехать к задней части школьной территории, где бейсбольное поле примыкало к заболоченному участку леса. Дети часто приходили туда играть во время ленча, когда он учился в этой школе. Он вернулся в жилой район и медленно проехал в тихое и спокойное место. На краю лужайки лежал небрежно оставленный красный скутер. Пластиковые автомобили, дорогой мотоцикл стояли рядом на подъездной дорожке. Люди доверяли своим соседям. Малышка в коляске на крыльце весело болтала пухлыми ножками. Две матери беседовали через забор, пока малыши ползали в траве у их ног. Большие оранжевые тыквы с жуткими вырезанными рожами уже были выставлены в окнах. Урожайные венки висели над дверями. Матери оторвались от беседы и посмотрели на него, когда он проезжал мимо. Маленький терьер выскочил из ниоткуда и залаял ему вслед. Собака отбежала в сторону, когда Джеб обогнул поворот. Он припарковался в тупике рядом с маленьким парком с ярко раскрашенной игровой площадкой. Оставив шлем на седле мотоцикла, он прошел через парк к группе тополей, отделявших его от бейсбольного поля. Повсюду вокруг него сухие листья и пожелтевшие иглы взывали к дождю. Когда он вышел за деревья, то сразу увидел здание школы, стоявшее на возвышении, с красно-белым флагом канадского кленового листа, трепетавшего на ветру. Его отбросило в прошлое. Ему было 9 лет, и он стоял перед этим приземистым зданием, крепко держась за руку матери. Осенний ветер становился все более холодным и поднимал концы ее кос цвета вороного крыла, играя истинно черными локонами у висков. Как будто это случилось вчера. Джеб испытал прилив противоречивых чувств, жаркое предвкушение и беспокойство. Страх перед тем, что ожидает впереди. Это был его первый год в школе. Первый раз, когда он пропустит осеннюю охоту вместе с отцом. Первый год, когда мать не будет заниматься с ним домашними уроками. Тем сентябрьским утром она посмотрела на него, ободрительно сжала его руку и улыбнулась. Но ее глаза были пятнами текучей черноты над высокими скулами, и они говорили о другом. В тот день Джеб не мог понять, о чем она говорила ему своим взглядом, но теперь он понимал. Сожаление. Она привела его в начальную школу, чтобы спрятать его, защитить от того, что стало слишком темным и опасным в их собственном доме. В ту зиму она хотела держать его подальше от отца. Рыболовный сезон выдался совсем плохим. Очень мало лосося пришло к побережью, и это означало, что долгая зима будет тяжелее, чем обычно. Так оно и вышло. Гораздо хуже, чем Джеб мог себе представить. В том году 9-летнему Джебу пришлось защищать свою мать еще до того, как растаял снег. Порыв ветра унес воспоминания, как горсточку желтых листьев. Джеб опустился на деревянную скамью перед тополями. Далеко наверху над хрустальным пиком пролетел вертолет. Он посмотрел на часы. Наступило время ленча, но пока что школьный двор оставался пустым, и утреннее солнце пускало лучи через туман, поднимавшийся над болотом на северном краю поля. Джеб на секунду закрыл глаза и вобрал в себя окружающее. Воронье карканье, щебет воробьев, выклевавших что-то в опавших листьях перед ним, крик одинокой болотной цапли, запахи осени — все, о чем он тосковал 9 долгих лет. Прозвенел школьный звонок, и из громкоговорителя раздался женский голос. Джеб распахнул глаза. Наверху на травянистом склоне дети посыпались из-за дверей школы, как жевательные конфетки в ярких обертках-курточках, разбегаясь в стороны от тропинки, направляясь в поля и луга. Его пульс участился. Он подался вперед, упершись локтями в бедра и вглядываясь в детские силуэты. Придет ли она сюда, как приходил он сам? Узнает ли он ее? Он годами ждал этого момента. Только ради того, чтобы увидеть ее. Живое, дышащее существо. Может быть, услышать ее смех, ее голос, заглянуть ей в глаза. Просто смотри. Не подходи близко и не привлекай ее внимания, пока не будешь свободен. Она не должна знать, кто ты такой. Ты обещал это Софии и Питеру. И самому себе. Твоему ребенку. Он заметил худую темноволосую девочку, целенаправленно продвигавшуюся к травянистому выступу. Она носила мешковатый свитер с яркими вязанными радугами, а ее волосы представляли собой массу необузданных локонов цвета вороного крыла, блестевших в солнечном свете. Таких же диких и необузданных, как природа Британской Колумбии, как у ее отца. Она шагала, выдвинув плечи слегка вперед, словно защищаясь от окружающего мира. В руках она держала книгу и большой пакет для ленча. Джеб лихорадочно пошарил в кармане и достал фотоальбом размером с бумажник. Он раскрыл его на последней фотографии, которую получил в тюрьме от Софии, но он не посмотрел на фотографию. Его взгляд был прикован к темноволосой девочке, которая поднималась между рядами бейсбольной трибуны и устроилась на средней скамье. Она поставила бумажный пакет рядом с собой, раскрыла его, достала сэндвич и принялась за еду. Шишковатые коленки под джинсами, худые ноги, слишком длинные для ее тела, словно жеребенок. Она жевала, поглядывая, как голубые сойки начали собираться вокруг нее, пронзительно кликача в попытке получить еду. Она отломила кусочек хлеба и бросила им. Ярко-голубые птицы с криками устремились за добычей. Но при этом она не отрывалась от книги. Каждой молекулой своего тела он верил, что это она. Куин, его дочь. Его кровь в ее жилах. Ее ДНК, использованная для его приговора. В голове у Джеба раздался глухой рев. Звук столкновения прошлого, настоящего и будущего. Он стиснул миниатюрный фотоальбом в кулаке, сдерживая неутолимое желание подойти ближе и поговорить с ней. Пастор в тюрьме сказал ему, что однажды наступает время, когда человек считает, что все кончено, но все только начиналось. Эта маленькая девочка была лишь началом. Она была причиной всего, что он собирался делать теперь.